Глава 7. Майор, твою ж! Ты чего, как в первый раз? Рыбак еще называется. А если ты русалку вдруг поймаешь, ты тоже ее так держать будешь? Да не так! За жопу держи меня крепче! А ну-ка стоять, сучок! Последнее мое обращение относилось не к нашему штатному некроманту, а к гадскому эльфёнку, который вырос как из-под земли и теперь блымкал глазками, глядя, как я, стоя на хвосте костюма для подводного плавания, сдирая с себя рубаху, а майор, вцепившись мне в бедра, пытается удержать от падения. Не знаю, как это выглядело со стороны, но впечатлительный пацан вновь побледнел и начал сдавать назад, нащупывая путь к отступлению своей тощей задницей. «Стоять!» Я рванулся к нему и, конечно же, тут же растянулся на земле. Чертов хвост не дал ступить ни шагу. «Останови его!» Это я крикнул майору. «Да куда там?» Пока он через меня перепрыгнул, от эльфа и след уже простыл. «Черт, ну ты-то Ормас!» «Мне вообще-то 105 скоро стукнет. В следующий раз сам за своими мальчиками бегай. А кто это, кстати, был?» «Да не знаю. Заявляется каждый раз в самый неподходящий момент. С утра меня с Коляном в постели застукал. Мне кажется, это шпион. Вынюхивает тут что-то для королевы своей. Если кто его увидит, пусть вяжет и волочет пред мои ясные очи». Я полежал, глядя на майора снизу вверх. «Ну, ты так и будешь смотреть, или поднимешь меня на хвост, наконец?» «А чего ты вообще с хвоста начал одеваться, если даже стоять на нем не можешь?» «Не знаю. Привычка, наверное. Привык я как-то сначала трусы надевать, а потом уже пальто натягивать. Вам, экзибиционистам, этого, конечно, не понять. Не смотри так. Давай, подтащи меня к воде. Я прямо там переоденусь. И подожди меня, я вернусь через минуту». Вода булькнула, принимая мое тело. Я залез в инвентарь, быстро раскидав части костюма по слотам, так как телепорт я собираюсь открывать в воду, то и вход хотел сделать в воде, чтобы избежать фонтана воды, бьющей с той стороны. Никакого фонтана не было. Не потому, что все это было проделано в воде, а потому, что это был односторонний телепорт, а не телепортационные врата. О чем я вспомнил только когда проплыл сквозь него и не обнаружил у себя за спиной никакого намека на дверь в наш сад. Ну и ладно, я им больше и не собирался пользоваться. Я глянул вокруг. Да, я там, где и надо. Вон и здание банка виднеется в мутной воде. Вот только мертвяков, во множестве лежащих на дне в прошлое мое посещение, видно не было. Неужели так все и остались внутри здания после того, как я оттуда уплыл? Это было бы не очень хорошо. Работать в заполненном мертвяками здании будет не слишком сподручно. Да и Кракена не видно. А я для него 3-литровую банку уже приготовил, твердо решив перевести его в наш пруд и вырастить из него надежного охранника нашей недвижимости. Однако его тоже не было. Я аккуратно заглянул сквозь выбитую дверь. Тишина. Ну и ладно. Главное, что гора золотых на месте. И кажется, она стала еще больше, чем прежде. Я выбрал самый дешевый 10-минутный свиток телепортационных врат и открыл их под кучей драгоценных кругляшей. Та моментально просела и стала быстро рушиться, утекая золотым дождем в наш пруд. Я подплыл ближе, хвостом сметая не попавшие в зону действия телепорта золотые в окно портала. Это оказалось не слишком удобно. Пришлось вспомнить свою профу и взяться за лопату. Оказалось, что золото грузить гораздо веселее, чем копаться в грязи. Остатки денег я одним прикосновением отправил себе в сумку. Огляделся, но кроме ила и грязи на полу в помещении ничего не осталось. «Ну и как все прошло?» Таким вопросом встретил меня майор, когда я проплыл сквозь портал и вынырнул уже у нас в саду. «На удивление спокойно», — отплевывая воду, сознался я. «Спокойно и скучно». «Правда? А что у тебя тогда там за спиной?» Я человек опытный, поэтому смотреть, что там у меня за спиной, я не стал. Одним рывком выскочил на землю и оглянулся только когда, грязно ругаясь на неудобный хвост, отскакал от пруда на 5 метров. Как оказалось, мой забег на четвереньках был проведен не зря. Итог черных 3-метровых щупалец, метнувшихся из воды мне вслед, теперь потихоньку стекал обратно в пруд. А вместо них над поверхностью показалась макушка злобного головоногого, и пара недобрых глаз уставились на меня. Детеныш Кракена. Уровень 156. «Говард! Твою мать, какого хрена ты такой здоровый? И откуда ты тут взялся?» «Говард? Что за Говард?» Нервно поинтересовался отважно прячущийся у меня за спиной майор. 105 лет ему, ага, как же! Как надо, так он любого из нас обгонит. Сам не видишь, что ли, это Кракен. Он наше золото там в банке охранял от чужого посягательства. А теперь здесь. Черт! Золото там, на дне пруда. Как нам теперь его оттуда забрать? А зачем ты его сюда приволок вообще? Никого я не тащил. Там кроме золота ничего не было. Не мог же он под ним спрятаться. Мой осторожный шаг к пруду был прерван метнувшимся ко мне щупальцем кракена. Щупальце, естественно, не дотянулось. Раздраженный кракен плюнул на струю воды и ушел на глубину. «Нормально ты за деньгами слетал», — утираясь, произнес майор. «Действительно, на удивление, спокойно. Спокойно и скучно. Хорошо, что он на берег не смог вылезти. Вот было бы здорово». Не успел он договорить, как из воды показалась облепленная илом рука мертвеца, и, вцепившись в прибрежную траву, начала вытягивать мертвое тело на берег. «Сука! А это что еще такое?» «Похоже», — икнул я. «Я на дом халтурку нам взял». «Пофиг! Внимательнее, не отвлекайся! Ты их как следует не прожарил еще. С другой стороны смотри! Колян! Что ты так тормозишь сегодня? Режь быстрее!» «Как не режется?» «Так, конечно же, ребра! Возьми топор и врежь хорошенько! Чего вас всех учить надо? Майор, зомби у тебя чего простаивает? Пусть мне поможет, я здесь один не справляюсь!» Полыхнуло, бок мне обожгли раскаленные капли. «Пофиг, твою мать! Следи за своим огнем!» Я уронил стол, который мы тащили вместе с майоровским зомби, и потер обожженный бок, на который брызнули капли раскаленного жира от жарящихся шашлыков. «Колян, ну что ты там? Шашлыки почти готовы! Где свиные ребрышки? Давай укладывай их на решетку. Аля, насаживай на шампуры еще одну порцию! Сейчас Добрыня голодный с работы вернется, его одной порцией не накормить!» Альдия выпустила очередную стрелу, отложила лук и начала насаживать на шампур мясо, перемежая его нарезанными колечками луком и помидорами. Из задней двери ресторана вышла Марь Ивановна. Она принесла из ресторана поднос с разнообразными соусами. Отпихнув ползущую в ее сторону руку мертвяка, она поставила поднос на стол, рядом положила толстый пучок черемши и молодого зеленого лука с крепенькими, белеющими в наступающих сумерках луковками, насыпала горку зелени. Вытащила из рюкзака тяжеленную связку копченых лещей и бросила ее недовольно наблюдающему за нашими приготовлениями кракену. Несмотря на недобрый взгляд, связку он поймал легко и начал отрывать по одному лещу, с удовольствием запихивая рыбины себе в пасть. Колян перешагнул через половинку мертвяка, на одной руке пытающегося подползти ко мне, и начал расставлять у стола принесенные стулья. Я вызвал рядом с ним ледяного гобота, разбежался и, проскользив по разом обледневшей дорожке, перехватил у майора тяжелый кувшин с морсом и с удовольствием присосался к нему, пока не опорожнил его на треть. Мда. После 10 часов бесконечных сражений пить хотелось зверски. Хотя кого я обманываю? Пить хотелось из-за кучи жирной соленой селедки, что мы ели на обед, под молодую отварную картошечку, щедро залитую маслом и посыпанную мелко нарубленной зеленью. Я передал кувшин Олдригу, который как раз прибил мертвяка к земле парой кинжалов и теперь требовательно тянул руки к кувшину. Ну да, ему-то как раз пришлось попотеть больше остальных, разделывая вылавливаемых нами из пруда мертвяков на части. Вначале было нелегко, хотя плавали костяки с трудом, не сильно отличаясь в этом от того пресловутого топора из подговорки. Но поднатужившись, они все вместе смогли сделать из себя передвижную лестницу, по которой наверх поползли неугомонные, поросшие илом и водорослями скелеты. Уровень у них был приличный, так что нам пришлось тихими воплями, тихими потому что козел Вандербрук не соврал и поставил вокруг нашего дома несколько усиленных постов стражи, и мы не хотели, чтобы они узнали о прорыве нежити в центре города, собирать во дворе всех сокланов и совместно противостоять неожиданному нашествию. Начавшиеся после этого визги, вой, рев и всполохи огня пришлось замаскировать запуском фейерверков, коих у нас на складе оказалось великое множество. Фейерверки днем выглядят так себе, но главное, остальной шум они заглушили. На перехват, направившимся в нашу сторону стражам, мы отправили Коляна, который предложил им в честь праздника взятия Бастилии выпить с нами по паре чашек крепкого, ароматного, сладкого самогона. При этом очень громко, пообещав первым же делом не рассказывать об этом господину Вандербруку. После упоминания имени управляющего, те сбежали так быстро, что даже поздравить нас с праздником не успели. А мы в это время угомонили первого мертвяка. Майор призвал зомби, мы с Пофигом заморозили воду в пруду, вместе с вылезающим оттуда вторым мертвяком, и с этого момента все пошло на лад. Зайдя за спину врага, Олдрик начал шинковать его кинжалами. в то время как майоровский зомби лупцевал его спереди. Разочек мертвякам снизу удалось пробить тонкий лед и утащить нашего рогу под воду. Но, возродившись в доме, он через минуту уже был с нами и продолжил свое дело. И совсем скоро мертвяков стало слишком мало, чтобы собрать 30-метровую пирамиду, и их наступление захлебнулось. Но к тому времени мы уже втянулись в процесс. Да и к тому же, их все равно нельзя было оставлять около нашего дома, не упокоив. Поэтому мы, отвлекая малыша Кракена связками рыбы, занялись другой рыбалкой. С помощью каната вытаскивая мертвяков по одному наружу. Стоило им показаться из воды, как рядом возникал ледяной гобот и вмораживал врага в поверхность пруда. Дальше за дело брались дистанционщики, разбирая его, прямо не вставая с шезлонгов, и призванные для этого дела пэты. Потом труп развеивался, лед расплавливался потоком огня, и все начиналось по новой. К вечеру мы уже почти закончили, добивая последнюю пару, заодно готовясь к ужину. Опыта накапало достаточно, чтобы взять 74-й уровень. В лоте оказалось еще немного золота и куча ржавого железа. К тому времени, как с задания вернулся Добрыня, сад был вычищен, и ничего уже не напоминало о том, что здесь произошло. Правда, ему не стоило прямо из телепорта, не раздеваясь, нырять в пруд. Хотя его можно понять, проведя целый день в раскаленной кузне, по-быстренькому охладиться — это естественное желание. Получившееся из этого зрелище было замечательным. Брызги, вопли, поминание матери какого-то пахана, хотя при чем тут он, никак не пойму. Но признаемся честно, если бы он так не торопился, сейчас ему не надо было бы нервно глотать коньяк, недоверчиво трогая на лице бордовые следы от присосок, а нам бросать приторно-возмущенные взгляды на всплывшего кракена, из чьих щупалец мы только что вырвали охреневшего от такой теплой встречи кузнеца. Не на такую встречу он надеялся, после целого дня махания кувалдой на благо клана. Пришлось к коньяку добавить таз парящего плова и два десятка жареных свиных ребрышек. Под его голодное урчание мы жевали сами и слушали доклад майора, которого мы днем отпускали для посещения библиотеки. Оказалось, что рассказывать почти нечего. Как и обещал Вандербрук, в библиотеку его не пустили. Зато спустили на него всех собак в виде двух троек патрульных, от которых пришлось уходить телепортом. Остальное время он провел в парке, греясь на солнышке и играя в шахматы с местными пенсионерами. На мой недоуменный взгляд он только хмыкнул. «Ладно, ладно. Я не только играл, но и порасспрашивал их о том, о сём. Давай конкретнее. Об этом твоём, о том, о сём». «Конкретнее? Конкретнее узнал об испытании, которое надо пройти, чтобы попасть в башню к Архимагу». «А вот это интересно». Я даже перестал жевать. «И что там?» «Ничего интересного. Наоборот, все довольно банально. Надо пройти три испытания — огонь, воду и медные трубы. Что это значит, не спрашивай. Судя по всему, каждый раз там все по-разному. Но самое главное — в конце. Тебе задают вопрос, а потом посылают на куй». «В каком смысле?» От удивления я даже перестал жевать. «В самом обычном, трехбуквенном. Не знаю, что там за вопрос, но никто на него правильно еще не ответил. После чего, в зависимости от назойливости гостя, его или телепортируют домой, или в озеро кипящей магмы. Пару раз, говорят, испытуемого будто невидимый великан под зад пинал. Так их останки потом в километре от башни находили, после чего поток желающих пообщаться с архимагом практически иссяк. А где можно найти этого доброго дедушку? У него свой совсем небольшой островок, который находится всего в полукилометре от Вребра. Вребр, — пояснил майор, видя вопрос на моем лице, — это остров, на котором находится людская столица. Но добраться до этого островка можно только по обнажившемуся дну океана в ночь Большого Отлива. Та бывает примерно два раза в месяц, когда все три луны выстраиваются на горизонте практически в одну линию. И? И это будет завтра, — предвосхищая мой вопрос, ответил майор. Отлив начнется в час ночи, к четырем он станет максимальным. Тогда и можно будет пройти к острову Архимага. Вребор у нас практически весь открыт. Если телепортнемся в три, к четырем вполне успеем дойти до нужного места. Твою ж! Опять поспать нормально не удастся. Пофиг, что там у нас с зельями. Как я понял, противостоять нам будет огонь, вода и медные трубы. Нам нужно все, что можно для противостояния им. А что значит медные трубы? Не возгордиться, остаться смиренным? По-моему, от зазнайства эликсиров не бывает. Мы глянули на майора, но тот только пожал плечами. Я знаю не больше вашего. Может, это как-то связано с противостоянием ментальному воздействию? Брунгильда, обратился я к смачно обгрызающей ребрышки девушке. «Нас нынче не пускают ни в одно государственное учреждение. Не сходишь до гильдии алхимиков и зачарователей? Нам нужны свитки и зелья для завтрашнего похода. Пофиг тебе напишет список всего необходимого. Возьми в пятерном размере. Колян тебя через телепорт свозит, а на обратном пути можете заскочить в магазин, он тебе пару шляпок купит». Дождавшись кивка Брумгильды, я отправил мага срочно писать список, а сам скинул полуорку 50 тысяч. Их за глаза должно было хватить на все. Раздав распоряжение, я с удовольствием макнул кусок шашлыка в соус и выругался. «Черт, мне нужно оружие! Наподобие той глефы, что я когда-то делал, чтобы урон был завязан на ловкость. Но твою же ж мать! Если я сейчас его начну делать, то только к отъезду успею закончить. Якорный бабай! Добрыня, мне нужно выковать длинное тонкое лезвие для глефы. Кто-нибудь знает, перья птицы рух у нас еще остались, а?» «Подожди ты, не бухти!» — проворчал Добрыня. «Было у меня что-то из старых поделок, как раз на ловкость». Огр поднялся, зашел в кузню и через пару минут вернулся с оружием в руках. На вид это была длинная, чуть изогнутая шпага, не шпага, сабля, не сабля, а что-то среднее между ними. Лезвие больше походило на тонкий самурайский меч, но гарда была другой, защищая всю кисть. Называлась она все же шпагой, и урон от нее был равен удвоенному количеству очков ловкости. Рукоять сидела в руке, как влитая, и я удовлетворенно повесил ее на пояс, вложив в принесенные Добрыне ножны. Легкая и удобная штука. Я с ней прямо как настоящий Д'Артаньян. Думаю, она мне очень понравится.